Ольга Баянова. «Сказки северного леса». Записано по быличкам деда Матвея. Февральская сказка, часть вторая. В первой части сказа бог трех миров Велес и Чернобог сговорились прогуляться по миру Яви, да посмотреть, что на белом свете делается. И заметили они одну странность во время разговора с жителями леса, сорокой и серым волком, которые напрямую ничего не объясняли, но всем видом показывали, что-то в лесу не ладится. Мы оставили Велеса в задумчивости над тем, что рано или поздно, так или иначе, но все равно истина на свет выйдет. Так размышляя, стоял Велес, ожидая появления хозяина леса, Лешего. Слушаем продолжение сказа. Глянул Велес краем глаза, да и говорит негромко. «Здорово, дядька Леший! Чего в сторонке жмешься?» «А то и жмусь, что вижу, с гостем ты занят, Велес». Но вышел хозяин леса, поклонился честь по чести. «Будь здравий, Чернобог! Здорово, Велес!» Те тоже вежливо ответили. «Ну, рассказывай, дядька Леший, как зимуете? Лес-то как себя чувствует?» Леший тоже ответил почему-то туманно. «Что-то не так», — подумал бог мудрости, но не хочет говорить при Чернобоге. Тот тоже это понял и заторопился. «Спасибо, Велес, за прогулку, но мне пора. Дела, сам понимаешь». Боги обменялись взглядом, а Чернобог мысленно сказал другу. «Если что, зови, я всегда за тебя». «Я знаю», – также мысленно ответил Велес, а вслух сказал. «Готовь стол, вечером загляну, посоветоваться надо». Бог трех миров и Леший остались одни. «Ну, выкладывай, дядька Леший, чувствуй, что-то затевается». «Ты прав, как всегда. Ну что затевается, сложить вместе никак у меня не получается». «А ты по кусочкам рассказывай», — предложил бог. «Так вот, первый кусочек. Ты же знаешь, сейчас голодно у нас. Снегу много, волкам трудно лося загнать. Мелкая дичь под снегом сидит, прячется. А тут на Медне Марена, богиня зимы, серого позвала и велела ему принести ей кусок падали. Лучше, если от косули или лося. Но сойдет любая падаль. Волк же наш похитрее лисы, прямо отказываться не стал. Объясняет, что сейчас и падали-то не найдешь. Подобрали все подчистую. Вот если росомаху спросить, у нее падали на все холода заготовлены. Но она ни с кем не дружит. Да и по дружбе у нее снега зимой не выпросишь. В общем, отнекивается волк, а Марена ему говорит: «Глупый ты, глупый, сам не знаешь, от чего отказываешься. Да я этот кусок падали во 100 дохлых коров превращу, что всем мясоедам до следующих холодов хватит. Но не хочешь, как хочешь, с росомахой сама поговорю. У нее детеныши еще слепые, бегом побежит богине зимы угодить. А ты, серый, попробуй только сболтни об этом разговоре. Мало не покажется». Вот он и молчит, хотя по всему, видно, знак подает, чтобы заставили говорить. «Да, я так и подумал, что-то не так. Выкручивается серый, а прямо не говорит. Ты-то как узнал?» «Ха, от леса!» — улыбнулся леший. «Все думают, что холода, так лес спит. Но это не так. Зеленые иголки елей, сосен, кедров дышат. И все видят, все слышат. Клёсты на гнездах сидят, тоже вокруг поглядывают, а под снегом кто только не притаился. И у всех ушки на макушке, иначе нельзя. Все это и есть лес, знающий, мудрый». «Понятно», — протянул Велес. «А еще кусочек?» «А еще живо богиня лета Совета попросила. Она с лесом дружит. Прямо-таки обожают друг дружку. Поэтому обеспокоилась и к нему пришла. «Дальше», — поторопил бог. «Так я и говорю, посоветоваться пришла». Хозяин леса настроился на подробный рассказ, поэтому даже занервничал. «Марена еще попросила на встречу с зимы с весной тоже попроситься и уговорить Лелю не приходить, а отдать зиме часть летних деньков. Ты, мол, осенью отдала несколько дней, бабье лето устроила, а почему бы и мне не отдать? Макош, мол, тебе никто, а я все же родная сестра». Живо поинтересовалась, зачем среди зимы лето устраивать. На что Марена пожаловалась, что Велес меня не любит, а я его любимому лесу подарочек сделаю. Плохо ли, среди холода вдруг летние деньки нагрянут? И что живо? А пообещала с Лёлей поговорить, но решила с лесом посоветоваться. Не верит она Марене. А лес мне передал. Очень он обеспокоен. И правильно делает. Представь, холод. Все спят, вдруг летняя жара. Деревья сок жизненный погнали, зацвели. Снег растаял. И все, кто под снегом прятался, вдруг укрытия лишились. А на завтра опять холода ударят. И все, погиб лес, потому что погибнет все живое. Нет жизни, не станет и леса. Вот какой поворот может случиться. А нет у тебя в рукаве еще какого странного кусочка? Да нет, вроде все. Все так все. Этого больше, чем достаточно. Знаешь, я тоже эти кусочки вместе не сложу. Тут не иначе женские штучки. Посоветуюсь-ка я с Макошью. А ты бывай пока. Миг, и Велес уже стучится в горницу Макоши, богини не только судьбы, но и мудрости. «Велес, заходи! Рада тебя видеть, но не иначе, как беда на пороге!» «Будь здрава, Макош! Беда не беда, а посоветоваться нужно!» И Велес слово в слово рассказал разговор с Лешем. «Ах, Марена, Марена! Никак не уймется со своей гордыни! Крепко в ней засела наука скиперзверя! Это же она задумала весь живой мир уморить!» Начать с коров, потом лес, а люди сами вымрут. Она же богиня смерти. Без работы боится остаться, — невесело ухмыльнулся Велес. Хочет с родом сравняться, а потом его убрать. Гордыни немерено в ней, властвовать над всем миром хочет. С этим ясно. А теперь по кусочкам, как говорит дядька Леший. Хорошо. Начну с первого кусочка. Падаль нужна, желательно от большого животного кусок, чтобы создать злого черного духа коровью смерть. Не слыхал. И неудивительно. Ты хотя черной магию Вии учился, но не был в услужении у скипер-зверя, не обучался, как Марена, черной магии хаоса Утгарда. Но сестренки Лёля и Жива очистились, и снова стали светлыми богинями. А Марена, видать, нравилась быть черной. Отмылась, да не совсем, вот и чернеет с каждым днем. «Так», — вернулся Велес к началу разговора, «а зачем ей летние дни?» «Это всего лишь часть задуманного. В жару-то зараза быстрее распространяется. Тогда черный дух коровья смерть может вселиться в любое живое существо». Даже в человека. Вот оно что! Землю уморить девочка задумала. Макош, раз ты знаешь способ, как создать черного духа, значит, знаешь, как оберечься, что делать нужно. Тебе, я думаю, надо с Лёлей посоветоваться, узнать, что ей пообещала Марена, а потом не допустить встречу зимы и весны, да и живи объяснить, что к чему». Они поймут и сделают, как скажешь. А мне женщин яви подготовить нужно. На жен, как вся жизнь на земле держится. И не улыбайся, Велес, так оно и есть. А пока нам надо точно дни узнать, когда жара намечается». Спрошу, живы ли Оли. Но, видимо, на день встречи весны с зимой коварство задумано. Вместо Лёли, пожалуй, по замыслу черному должна прийти живо и принести летнюю жару. Так это уже послезавтра. Нужно торопиться. Успеха нам всем, Велес! Миг, и Велес в горнице у Лёли, богини весны. Та обрадовалась отцу Ярилы, богострастия плодородия, с которым она открывала в Яве весенние праздники. «Здрави, Велес! Что-то с Ярилой случилось?» Бог мудрости нахмурился. «Недобрая же слава обо мне идет. Куда ни приду сегодня, везде за печального вестника принимают. Нет, с Ярилой все в порядке. Я уже бояться начинаю, что и вправду несчастье приношу. А к тебе я с вопросом. Ты навстречу весны и зимы идешь?» «Иду. А что, не надо?» «А почему ты спросила? Марина что-то говорила?» «Нет, не говорила. А вот Жива как-то странно себя повела. Что-то такое намекала, что она не пойдет и мне не советует. Но почему она должна пойти, не сказала. Почему мне не ходить? Что-то пробормотала. Вот поэтому я тебя и спрашиваю, ходить или не ходить?» «Да, если откровенно сказать, пока с Живой не поговорю, не знаю, что тебе ответить. Но пока посиди дома. Хочешь, я для веселья тебе Ярилу пришлю? Он веселить мастер». И, улыбнувшись, Велес зашел к Живе. Так, как будто ждала его. «Ну, наконец! Жду, жду, а тебя нет!» «Я обещал?» – решил уточнить тот. «Нет, не обещал. Но Марина опять что-то воду мутит. Только ты сможешь все по местам расставить». Конец второй части февральской сказки. Продолжение следует.